Глава 28. Вечер во дворце. Клариса. Горячее дыхание обожгло лицо, и крепкие руки обхватили мою талию, прижав к белой рубашке, сквозь которую пробивался бешеный стук сердца герцога. «Что вы делаете?» — сдавленно пропищала я. «Отпустите меня!» «Не отпущу», — прохрипел он, крепче стиснув меня. Я уперла кулачки в каменную грудь, но сдвинуть эту скалу не получилось. «Как же вы не вовремя пришли, мисс Ди Сонг!» «Или наоборот, вовремя!» «Я только хотела уточнить», — запиналась я, вскинув голову, чтобы посмотреть в лицо мужчине. И утонула в омуте синих глаз. Мысли разом выбило из головы. Герцог смотрел на меня жадно, словно нуждался во мне здесь и сейчас. Его прерывистое дыхание накаляло мои нервы. Я хотела убежать, но ноги намертво приросли к полу. «Что уточнить?» Меня снова обдало жаром, и голова затуманилась от смеси запахов. Горькой полыни, исходящей от мужского тела, и паров какого-то зелья, которое он недавно выпил, судя по всему. «Вы меня нашли с помощью артефакта?» — еле вымолвила я. Мне не давала покоя мысль о том, как сработала брошь. Действительно ли герцог использовал заклинание поиска? Да, хотел проверить, насколько точно работает пара. Он немного ослабил хватку. Отличная вещь, я за 10 минут вас нашел. И, кажется, вовремя. Этот десантьен не вызывает у меня доверия. Это я уже поняла. Не хотелось возвращаться к прошлой теме. Меня злило то, как предвзято относится Дибафорд к целителю. Наговорил демон знает что. Еще и Кейдена приплел. Тоже мне судья. «Скажите, Рейли хорошо целуется?» — огорошил он меня вопросом. «Что? Как вы можете такое спрашивать?» Щеки тут же предательски запылали. «Это не ваше дело». «Признайтесь, у вас был роман? Вы встречались? Там, в Редвилле?» Процедил он сквозь зубы, снова сжав меня крепко. «Пустите, мне больно!» «Так вы любили Ди Сантьена?» Продолжал пытать меня герцог, наклонившись надо мной грозной скалой. «Да, любила!» Не выдержала я его натиска и злобно прошипела прямо ему в лицо. «Да, мы целовались, и Рейли прекрасно умеет это делать!» Он мгновенно разжал руки и отшатнулся от меня, словно его ударило магическим разрядом. «Но он бросил меня ради лучшей жизни», — продолжала я прерывисто дыша. «Он даже не пришел, не попрощался, сбежал как трус. Его родители все равно бы не одобрили наш брак. Кто я? Бедная аристократка. Кроме имени у меня ничего нет за душой». В сердце поднялся ураган. Мне хотелось рвать и метать, наброситься на герцога за то, что посмел разворошить старую боль. Я сжала кулаки, вонзая ногти в ладони, чтобы привести себя в чувство. «Если вы думаете, что я до сих пор люблю Рейли, то глубоко ошибаетесь», — вздернула я подбородок. «Мы теперь совершенно чужие друг другу люди». «Может быть, вы так и считаете, но, похоже, целитель настроен решительно в отношении вас», — напряженно выговорил мужчина. «И если он знает, что вы носитель магии блодеров, то неудивительно, что бывший ухажер вновь вами заинтересовался». Я закусила губу. «А ведь герцог прав. Рейли вдруг снова стал оказывать мне знаки внимания. Неужели он правда знает, что я Фиори? Тогда получается...» «Мистер Дибофорд, прошу вас, узнайте все о Рейли», — выдохнула я, прикрыв на секунду веки. «Если он действительно преступник...» Не хотелось верить в этот бред, но все же факты — упрямая вещь. «Я уже дал указание следователю. Он все выяснит в ближайшие дни. Не волнуйтесь», — заверил меня герцог. «Помните, что вы под моей защитой. В моем доме вам ничто и никто не угрожает. И самое главное — не носите платье без рукавов, чтобы вашу метку никто не видел. Это вас убережет от преступника. Надеюсь, он еще не знает о вас». С языка чуть не сорвалась фраза «Никто не угрожает, кроме вас самого», но я прикусила губу. Не стоит его лишний раз злить. «А теперь уходите», — рявкнул он, сжав кулаки. «Спокойных снов». Повторять не пришлось, меня как ветром сдуло из комнаты. Вот зачем я пошла к нему? Ноги сами принесли меня к герцогу. Уже возле своей комнаты я чуть не столкнулась с леди Маргарет. Она очень удивилась, что я еще не сплю. Вот ведь действительно надзиратель, как назвала ее Айлин. Ночью я спала плохо. Разные мысли без конца лезли в голову. То о Рейле, то о маньяке, то о герцоге. Надо было попросить у лорда сонное зелье. Но снова тревожить хозяина Грейхауса я побоялась. Наверное, он давно уже спит. На следующее утро герцог опять умчался по делам, как сообщила его сестра. И хорошо, видеть его не хотела после того, как он выпытал у меня про прошлые отношения с Рейли. Мне будет стыдно смотреть ему в глаза после того, как я расхваливала мастерство целителя в поцелуях. Леди о таком не говорят чужим, и тем более мужчинам. Но он вывел меня из себя своими вопросами, и я разозлилась. Что происходит со мной? Дебофорт плохо влияет на меня. Я теряю самообладание рядом с ним. А его крепкие объятия и аромат полыни просто выбивают почву из-под ног. Нужно держаться от него подальше. Только как? Я пока гостья в его доме. И сегодня нам еще предстоит ехать вечером во дворец на музыкальный вечер. Настроения веселиться не было совсем. Все же к вечеру Айлин немного зарядила меня оптимизмом, когда мы вместе наряжались в ее покоях. Светло-голубое платье прекрасно оттеняло бриллиантовое колье, которое мне подарил император. Айлин осыпала меня комплиментами и радостно щебетала о том, как обожает оперу и что давно не была в театре. К тому же нам просто несказанно повезло. Оперная прима будет сегодня петь во дворце. Я подумала, почему я должна отказываться от вечера, который сулил приятные впечатления? Скоро праздник Новогодия, а я до сих пор не ощутила его приближения. Герцог вернулся домой в самый последний момент, когда мы с Айлин сидели в гостиной в ожидании него. Он быстро переоделся в черный смокинг, и мы отправились во дворец на маг-авто. Эдвард сегодня отдыхал от вождения, доверив это дело шоферу. Взгляд у лорда был уставшим, и под глазами у него легли тени. Похоже, он тоже плохо спал прошлой ночью. И вообще, он ел сегодня. Хотя, почему меня должно это волновать? Во дворце нас ждал, как всегда, шикарный стол с экзотическими блюдами. Придворных собралось много. Солейн и Аманда с мужьями тоже были там. Увидев их, я вздохнула с облегчением. Когда они рядом, мне ничего не страшно. Не знаю, как так вышло, что табличка с моим именем оказалась рядом с местом, предназначенным для Рейли. Точно целитель подсуетился, используя свои связи во дворце. Герцог, заметив Десантьена возле меня, нахмурился, но ничего не сказал. Сам он сел за стол напротив, так что ему прекрасно все было видно. Место Айлин было рядом с братом, и она часто поглядывала на меня с беспокойством. Ужин прошел на высоте. Я не ограничивала себя в еде и наслаждалась изысканными блюдами. Крапивница мне уже не угрожала. Во главе стола сидел император, и я постоянно ловила его довольный взгляд на себе. Он заметил, что дорогой подарок не остался без моего внимания. После ужина всех пригласили в музыкальный зал. И опять мой стул во втором ряду оказался рядом с Рейли. Зато справа сидел герцог. Хорошо, что уже не было нужды поддерживать светскую беседу, и я молча слушала арии из произведений знаменитых композиторов. Прима оперного театра целый час услаждала слух зрителей, исполняя то лирические, то праздничные песни. Голос у нее прекрасный, и я действительно получила несказанное удовольствие от концерта. Когда император встал с кресла и громко зааплодировал певице, все придворные последовали его примеру, как и полагается по этикету. После Бенедикт объявил о танцах в соседнем зале, где ждал настоящий оркестр. Музыкальный вечер плавно перешел в импровизированный бал, Я же надеялась, что можно уже возвращаться в Грейхаус, но герцог дал понять, что придется остаться. В отличие от меня, подруги были в восторге от продолжения вечера и тут же умчались на паркет танцевать с мужьями мазурку. Я в компании Айлин решила переждать этот веселый танец на удобном диванчике. Потом начались первые аккорды вальса. Сестру герцога пригласил знакомый молодой офицер, и она с радостью отправилась на паркет. «Мисс Дисонг, могу я рассчитывать на вальс?» Рядом вдруг нарисовался Рейли, протягивая руку в белой перчатке. Он улыбался, а его серые глаза смотрели на меня с неприкрытой надеждой. «Прошу вас, не отказывайте». «Благодарю за приглашение, но...» И тут мой взгляд упал на проплывающего мимо герцога. Он уже успел пригласить на танец юную блондинку в целомудренном розовом платьице, усыпанном мелкими жемчужинами. «Я согласна». И тут же встала, вложив ладонь в цепкие пальцы целителя. Рейли нежно обнял меня за талию и повел в ритме вальса. Мужчина держался на положенном расстоянии, но все равно мне было не по себе от того, что он находится так близко. Зачем я согласилась с ним танцевать? «Риса, я так счастлив, что ты здесь!» — вдруг страстно прошептал мужчина, чуть наклонившись ко мне. По коже поползли неприятные холодные мурашки. «Прости меня. Я знаю, что причинил тебе боль, когда уехал из Редвилля». «Боль? Что он знает о душевной боли?» «Я осознал, что был неправ, и мне нет прощения. Но я смею надеяться, что твоя любовь ко мне не угасла», продолжал шептать мужчина, наклонившись еще ниже, чуть ли не касаясь губами моего уха. «Рейли, не надо, на нас люди смотрят». Попыталась я вразумить целителя, но тот словно не слышал меня. «Риса, милая, выходи за меня замуж», горячо выпалил он, обжигая мою шею. «Я люблю тебя и не смогу прожить и дня без тебя». Воздух вышибло из легких от неожиданного предложения. «Я рассказал родителям о тебе, о том, какая ты замечательная, великолепная. Они не против нашего брака и готовы благословить нас». Рейли все больше удивлял меня. Сглотнув, я набрала полную грудь воздуха. Продышалась. «Прости, Рейли, я больше не люблю тебя», — тихо ответила я. «И не хочу быть твоей женой. Все в прошлом». «Но как же?» — растерялся мужчина, не ожидая услышать отказ. «Ты же любила меня». «Именно любила, Рейли», — отвела я взгляд. «Прости». Я отступила назад и поспешила прочь от целителя, бросив его прямо посреди вальса, наплевав на приличие. Танцевать с ним дальше не имело смысла. Я вышла на застекленную террасу, чтобы немного прийти в себя. Прохладный свежий воздух бодрил, и я обхватила себя за плечи. Короткий рукав прикрывал магическую метку, но платье из легкого шелка совсем не грело в неотапливаемом помещении. Здесь никого не было, терраса предназначалась для летнего сезона. За стеклом простирался заснеженный парк, освещаемый фонарями, свет которых немного разгонял тьму. Я все же решила немного постоять у окна и успокоиться. «Вы замерзнете», — спокойный голос раздался за спиной, и на мои плечи опустился смокинг, от которого веяло теплом и полынью. «Вальс уже закончился?» — не оборачиваясь, спросила я герцога. «Нет, мне пришлось прервать танец, когда вы бросили Рейли посреди зала». Мужской голос вкрадчиво звучал рядом. «Он вас обидел?» «Нет, это я его обидела. Отказалась выйти за него замуж», — вздохнула я, глядя в окно. «Бенедикт будет рад услышать эту новость. Вернитесь в зал. В вашем случае лучше не болеть, чтобы не вызывать целителя». «При чем тут император?» Я так и не обернулась, смотря на смутный силуэт герцога в отражении стекла. «Его Величество уже несколько раз порывался пригласить вас на танец», — невозмутимо ответил Дебофорт. «Но я ему намекнул, что рано оказывать вам знаки внимания. И императрица еще не знает, что бракоразводный процесс запущен. В его же интересах пока не разглашать тайну, кто будет следующей императрицей». «Вы так говорите, как будто я уже дала согласие императору стать его женой», — нахмурилась я, поплотнее укутавшись в смокинг. «Обязательно дадите». Голос его вдруг дрогнул. «Клариса, вы будете прекрасной парой. Бенедикту нужна такая супруга, как вы. Смелая, добрая, великодушная и чистая». Теплые руки легли поверх смокинга, и я ощутила их приятную тяжесть. «Значит, герцог считает, что все решено». «Но я не хочу быть императрицей!» Я развернулась и встретила синие омуты глаз герцога. Горькая усмешка проскользнула на моих губах. «Я, наверное, неправильная леди, раз не хочу быть женой самого императора. Он оказывает мне такую честь, а я нос от него ворочу. Пожалуйста, передайте его величеству, что я не приму его предложение». Удивление отразилось на лице герцога, а потом он нахмурился, бросив взгляд на колье. «Тогда зачем вы приняли подарок от императора? Он теперь думает, что вы не против его ухаживаний». «Что?» — я чуть не задохнулась. «Но это же в качестве извинения. И леди Маргарет сказала, что если я не приму подарок и не надену его в ближайшее время, то нанесу оскорбление его величеству». «Леди Маргарет, конечно, много знает о приличиях в обществе, но сама уже лет 40, как живет затворницей в родовом имении», — скривил губы мужчина. «Ее представления о дворе несколько устарели». «О, боги!» — выдохнула я в ужасе. «Теперь император думает...» «Клариса, даже если вы откажете Бенедикту раз, второй, он не отступится. И рано или поздно настанет тот день, когда вы, наконец, согласитесь». Уголок его рта дернулся в горькой ухмылке. «Любой мужчина будет рад заполучить такой лакомый кусочек, как вы. Не только император». «Любой, говорите? Даже вы?» Я пристально посмотрела на герцога. В душе очень хотелось услышать «нет». «Даже я, Клариса». Выдохнул он, не оправдывая моих надежд. «Я не исключение. Мне тоже нужен сильный и одаренный наследник». Переводя дух, я закрыла глаза. Мне хотелось сбежать отсюда и больше никогда не возвращаться. А еще лучше вернуться во Фрозенберг и забыть этого мужчину, ответ которого почему-то причинил мне боль. Вдруг со стороны зала донеслись странные звуки. Музыка стихла, и людской гомон заполнил пространство. «Что случилось?» Тревога нарастала внутри, когда я поняла, что-то нехорошее происходит во дворце. «Давайте вернемся и выясним», — нахмурился герцог, обернувшись на дверь.